Глава 55. Отощавшего, обессиленного шкипера схватили за шиворот и буквально выволокли из береговой каюты командора. Воспользовавшись возникшей суетой, Дон Морано отнял саблю и помассировал онемевшее запястье. «Мы с тобой много толковали про рождение сатаны Иуды, поэтому сегодня ты ответишь только на один единственный вопрос». Радан безразлично кивнул. «Мне нечего скрывать. Эскадра моя погибла, я потерял почти всех своих людей. Звание командора и доверие адмирала Северного флота, наконец, заслужил гнев самого короля». После каждого слова Дон Морано врубался саблей в обод бочонка, на котором покоились его ноги, еле сдерживая себя при этом, чтобы не врубиться в голову или плечо пленника. «Вы действительно заслужили его?» Достаточно вежливо, сохраняя достоинство, подтвердил отец Григорий. Как и гнев многих фламандцев, гнев французов. Да мало ли чего гнева заслуживает человек, всю жизнь пиратствовавший у чужих берегов. Сабля вошла в обвод бочонка слишком глубоко. Настолько глубоко, что какое-то время Дон Морано просто не в состоянии был ее выдернуть. Возможно, только это и спасло Радана, вернее, оттянуло время его гибели. Так вот, я... Рваный башмак, повешенного на рее, потерял в этом походе все, чего сумел достичь за свою сумбурную бессмысленную жизнь. Командора не интересовало мнение о нем пленного. В эти минуты он беседовал сам с собой. Лишь убедив себя в этом, командор сумел усмирить свой гнев. Потерял также случайно и глупо, как и достиг. Глупо, потому что никто не требовал от меня штурма форта Сент-Бернардин. Никто не приказывал высаживаться на побережье у его стен. Гнали меня к ним алчность и желание славы. Хотя вы и принадлежите католической вере, я принимаю вашу исповедь так же близко, как если бы передо мной исповедался православный, все же мы оба христиане. Радан не мог себе позволить иронизировать в эти минуты над командиром. В конце концов, он священник, пусть даже перешедший в казачество и находящийся в плену у католиков. Христианские заповеди требовали от него сочувствия и готовности к прощению. «Исповедаться?» — разъяренно уставился на него командор. «Эй, кто там?» — позвал он стоящего у двери дежурного матроса. «Этому 6 плетей. В виде исповеди». Процедура оказалась хотя и болезненной, однако же недолгой, да и били его не сильно, берегли, скорее всего, не столько для беседы с Доном Морано, сколько, опять же, для костра. Когда, истёганного плетями, его ввели в береговую каюту командора, тот продолжал сидеть на столе, в той же позе, совершенно разуверившего в себе человека, которому отныне одинаково закрыта дорога, как в прошлое, так и в будущее. Во всяком случае, та дорога, которую он считал себя достойным. На пленника командор даже не взглянул. Сидел, завороженно глядя на свою руку, сжимавшую эфес сабли. «Когда ты говорил о численности гарнизона форта, ты не знал, что именно затевают казаки и французы. Разве не так, приятель?» Речь командора напоминала предгрозовое грохотание далекого грома. Трудно было предугадать, когда он взорвется, испепеляя землю и небеса молниями гнева. «Ты слышал россказни французов, которые умышленно распускали слухи о своем уходе под Дюнкерк, видел орудия, которые куда-то тащили, а потом попросту напился. Если вы так считаете, пусть так и будет, но мне кажется, что вы пытаетесь оправдать меня». «Я хочу знать, что произошло на самом деле», — рванул саблю командор. «То, что ты слышал от французов и своих офицеров, ты считал военной тайной, а потому молчал, но затем под пытками заговорил, рассказывая всю ту неправду, которую знал». «Я понял, командор. Боитесь признать, что вас так ловко, убийственно провели?» «Ты не знал о замысле французов, точно так же, как не знал этого я», — покачал головой Дон Морано. В это время дверь открылась, и в каюту втащили шкипера. Он уже не мог стоять на ногах, его поддерживали под руки и за волосы. «На кой черт он здесь нужен?» — брезгливо взмахнул саблей командор. Но прежде чем шкипера утащили за дверь, тот успел крикнуть: «Тебе этого не понять, пират. Ты не знаешь, что такое Родина. Для тебя это понятие так же чуждо, как и святость Христа». Последние слова он произнес, в кровь разрывая свою растерзанную опухолью гортань. Дверь за шкипером закрылась, и командор вновь обратил свой свинцовый взгляд на Родана. «Я знаю даже то, что задумали всю эту хитрую операцию не французы, а казачьи полковники Серко и Геур. Они? Чего ж тут скрывать? Тем более, что я сам добровольно вызвался идти сюда. Нужен был человек, который бы выдал вам тайну, но сделал это под страшными пытками. Лжешь. Ты придумал эту байку только сейчас, узнав о моем поражении под Сен-Бернардином. Ты, рваный башмак, повешенный на рее, лжешь. Вы так нервничаете, командор, словно это не меня, а вас поведут на костер». Дон Морано подхватился и застыл на бочонке, который служил ему сейчас неплохим пьедесталом. Саблю он держал на весу, и даже Бог не взялся бы предсказать, в какую минуту она снесет голову измученного, но не сломленного пленника. «Эй, матросы!» — позвал командор своих охранников. «Плети ему! Затем освежите в бочонке с соляным рассолом. Да не забудьте подвесить за ноги, чтобы просох, и пометить каленым железом». «Что вы рты разинули?» — вдруг сорвался он. «Придумайте сами что-нибудь эдакое, если уж вам скучно делать то, что обычно делаете с каждым из пленников». «Мы постараемся, сеньор», — с охотностью послушных, но неопытных школьников заверили его дюжие матросы, пришедшие с командором на королевский флот прямо с палубы пиратского корабля, хотя проще было бы не возиться. «Вот так всегда», — пожаловался на них командор, обращаясь к Родану. «До того обленились, что лишний раз плетью не взмахнут. Нет, чтобы показать гостю все, на что они способны». «Но и это я тоже великодушно прощаю им, командор», — хорошо поставленным голосом священника ответил Родан. «Как, впрочем, и вам».